Нет, дело куда как прозаичней. Они услышали некий зов и поспешили на него. Я видел, как это было. Тайна их ухода занимала меня всю жизнь. И я нашел место, где это произошло, а там последние послания Вилетов. Я помню, тогда словно провалился в прошлое и стоял среди тех, кому они объявляли последнюю волю. Мы уходим. Куда, вам знать не надобно. Мы должны исполнить свой долг, но вас мы оставляем вместо себя. Вручаем вам ключи. Да будете мудрости, насколько будете иметь веры. Никто кроме вас это не сделает. Эти люди и стали первыми хранителями знаний. От них и мы получили свою мудрость. Так и появилось волшебное сообщество. И с тех пор мы живем, помогая этому миру и поддерживая равновесие. Это наш долг, хранить этот мир от всяческой беды. Между тем совиный медведь встал на задние лапы и заревел, мы тут же ему поклонились. Зверюга потеряла к нам интерес и принялась пить из озера. Налокавшись воды, совиный медведь с достоинством повернулся и скрылся в чаще. А меня подбило воспользоваться источником. Значит так, сперва я пробую, потом даю вам инструкции, как это пить. Воспользовался предлагаемой кружкой и зачерпнул воды из озера. Внимательно обнюхал, присмотрелся к цвету, попробовал кончиком языка. Кажется, волшебная вода, укрепляющая разум. Такую пить надо очень осторожно. Один глоток сделаешь, память свою укрепишь, вспомнишь все, что знаешь. Второй глоток сделаешь и интуицию получишь железную. А третий могут сделать только те, кто шагнул за грань. Не дано простым смертным такое знать. По одному глотку сделайте, не больше. И будьте готовы, что горчить будет не сильно, но ощутимо. Заставил их сделать по одному глотку, потом дал запить горечь водой из фляг, что мы брали с собой. Пока суд додела, то из леса пришла пора выбираться. Начинается рассвет, значит нам надо торопиться. Из чащи мы выходили бодро и весело. Обряд получился как следует, раз лес открыл нам доступ к такому источнику. Значит, правильно иду по пути. Куда уходят эти воины? Спроси. Надолго. Пешим из Сибири за величавую Волгу. Пробьет слеза, если это все напрасно. Ведь за твое счастье мы умереть счастливы. Рэп сам в голове всплывает, а я вспоминаю о тех моих товарищах, кто не вывез до победы. Кому не хватило самой малости. На душе радостно и в то же самое время грустно. И ведь я точно знаю, что там наши победили. Снова. Всегда. А значит, и здесь я сыграю свою новую игру, свой жизненный путь. Никогда не сдамся, не позволю этому зверью себя одолеть. И я ведь теперь не один. Если не мы, то кто сделает этот мир лучше? Вы как себя чувствуете? Такое чувство, что искупался в холоде, но ощущаю себя невероятно. Ага, как умыться в горном ручье. Запомните это ощущение. Когда вам кто-то попытается пробить ваш разум, вернитесь в этот момент, и враг испытает много непередаваемых ощущений. А почему? Да, ты нам этого не объяснял еще. А это к причинам того, от чего лиги элементов так мало. Когда любая прямая атака на разум слетает, то бьет по атакующему. Какой бы ты сильный ни был, но в любом случае хотя бы на секунду, но враг растеряется и будет ошеломлен, давая вам время на смену позиции. Гермиона так смешно задумалась, что аж любоваться можно. Впрочем, милая девочка тут же выдала убийственный вердикт в духе пожирательницы смерти, которую она косплеит. Ну или сократить дистанцию и ёбнуть гада этой вот хуергой. Гермиона подняла в руке посох. И ведь не скажешь ничего, сколько я в прошлом так сам делал. Посох ведь если усилить как следует, то им танк можно проткнуть. Ну или отрихтовать броню космодесанта так, что тем мало не покажется. Один умник при распаде Югославии посохом реактивный самолет штатовских ВВС сбил. Списали тот случай на противотанковое ружье. А самый вышаг в том, что наши стали так делать по время Великой Отечественной, когда самый, пожалуй, известный волхв Вася Пупкин попал со своим отрядом под обстрел немецких штурмовиков. Ну он тогда и осерчал весьма сильно, да и метнул то, что под руку пришлось. А пришлась под руку мотыга. Вот так экспериментальным путем установили, что мотыга и юшка, летящие друг к другу по встречным траекториям, гарантированный разнос моторной части самолета. Этой, как ты выразилась, хуергой, можно и реактивный истребитель сбить, если как следует постараться. Все требуют правильной точки опоры. Главное также момент подгадать. Да ты издеваешься. Гермиона, как ты могла подумать обо мне так плохо? Прочитай книгу воспоминаний ветеранов Люфтваффе о советских снайперах, что их на малой высоте сбивали иногда из трех линейки, там же будет и случай с киркой упомянут в справочных материалах. Вот и прочитаю. Гермиона, естественно, не забудет этого, так что придется показывать ей методику использования посоха в качестве ПВО. Дадли тоже слушал эту историю, развесив уши и молча в тряпочку. Спорить с Гермионой он явно был не готов. В Хогвартс мы вернулись незаметно, проскочив в общагу факультета. Помимо нас на каникулы остались Уизли. Так что в общей гостиной нас встречали четыре рыжих парня. «Вы куда это ходили с утра пораньше? Этот староста меня когда-нибудь допечет». Мы втроем переглянулись, а Рон и близнецы приготовились наблюдать спектакль. «Персик, сделай одолжение, не разводи бюрократию. Во-первых, мы этого не любим от слова совсем. Во-вторых, у нас на тебя куча компромата, так что сам понимаешь. В-третьих, будь человеком в праздничный день, не совершай ментально-половой акт с нашими мозгами. В-четвертых, запомни очень так основательно, что власть – это огромная ответственность. А в-пятых, скажи честно, ты хочешь стать министром магии. Вот без вранья, скажи как на духу». Близнецы уже начали заливаться, Рон охреневал от моей наглости, а Перси наливался дурной кровью. Впрочем, взяв себя в руки, третий нашел в себе силы злорадно поинтересоваться, что же я могу такого сделать, что назначу его министром магии Великобритании. «Персик, будь хорошим мальчиком, делай то, что тебе скажет дядюшка Харальд, и я тебя назначу министром магии через 7 лет. Понятное дело, что эта крепость сильна сейчас как никогда, но будь уверен, мы без труда возьмем ее, главное знать секрет». Теперь уже младшие рыжики, не скрываясь, хохотали в голос, а Перси думал над моими словами. «Староста у нас не дурак и не сухая слива, каким он пытается прикинуться. На редкость умный человек. Даром его что ли в честь директора Дамблдора назвали? О, великий и ужасный, непревзойденный мастер. Поделитесь с нами убогими, вашим секретом взлома Министерства магии Великобритании». Я хмыкнул на это, как будто они у меня закурить попросили или задали вопрос о чем-то обыденном до боли. «Ребята, такая крепость, как наше министерство, падет только если выслать к воротам осла с золотом. И этот бастион падет в ту же секунду». Уизли так и открыли рты, понимая, что я говорю с убийственной серьезностью. В отсутствие свободных денег они наверняка такой способ не рассматривали. А мне не мешает себе соломки подостлать на будущее, чтобы падать не больно было. «Господа, я спрошу у вас прямо, как и подобает последователям храброго Годрика. Как вы видите свое будущее? Хотите ли вы быть вечным секретарем на побегушках у министра, шутами гороховыми с мелким бизнесом и рядовым Аврором фанатом Квиддича всю свою жизнь? Даю вам сроку до конца этих каникул. Вы все как следует обдумаете и сообщите мне свое решение. С тем разворачиваю и шурую забирать наши подарки на Рождество. Наши три дует в спальню мальчиков первого курса, где мы начинаем разворачивать подарки. Ожидаемо получили подарки от родителей, наших и Гермионы. Это были учебники по обычным предметам. Надо же здесь как-то готовить не только себя к экзаменам летом, но и остальных магов в обычных предметах подтягивать. А вот фирменные свитера от Молли Уизли меня удивили, и не тем, что она их связала для нас, а тем, что там не было приворотных зелий или другого вредоносного содержимого. Я их буквально чуть ли не под микроскопом обследовал. К свитерам прилагалась записка с поздравлениями. Помимо записки нашелся и маленький конвертик, адресованный Дадли. «Дадли, пусечка, тебе письмо. Гарри Кинс, я тебя сейчас стукну. Давай сюда». Заливаясь смехом, я отдал Дадлику маленький конверт. Кузен открыл его, достал письмо и начал вчитываться в строки. При этом лицо Дадли стало помидорного оттенка, и он поднял на меня офигевшие глаза. Не выдерживаю и спрашиваю его о том, что же там написано. «Брат, у тебя такое лицо, будто бы младшая Уизли тебе предложила нечто ну очень неприличное. Колись, мерзавец, чем ты так вскружил девочке голову, что она ответила тебе взаимностью? Гермиона точно не упустит такую возможность поугорать с Дадли. А я и не догадывалась, Марияр, что ты у нас оказывается большой шалун и проказник. Давай рассказывай». Дадли смотрит на наши наглые моськи, сверкающие сумасшедшими улыбками. Она поздравляет меня с Рождеством, передает нам всем привет. Предлагает мне дружить с ней по переписке. С серьезным выражением на лице укладываю руку на плечо кузена. «Поздравляю, мужик, соглашайся. Хороших девчонок надо хватать, пока их не разобрали. Эй, а ничего, что я здесь? Гермиона, ясное дело, не могла стерпеть наших откровенных разговоров с братом. Смотрю на девушку искоса. А кое-кто спит с плюшевым единорогом по имени. Замолчи. Гермиону расчепыжило, что ту сову, пугающую более крупного противника. Такое мимишное зрелище, что от неожиданности я ее обнимаю и начинаю гладить по голове. Ну успокойся, нет ничего постыдного в тяге к юношам бледным со взором горящим. Ты. У Гермионы просто нет слов. Напяливаем на себя свитера после лирической сцены и открываем следующие подарки. Обменялись шоколадными лягушками, распечатали подарки от нашего отряда и других школьников, после чего достаю ту самую посылочку с мантией-невидимкой. Подписано, что это вещь моего отца. Анонимус решил вернуть. Странный почерк. Гермиона хмурится, как и всегда, когда чего-то не может понять. Горка, я твоих рук не вижу. Наверное, это мантия-невидимка. Ну-ка, друзья потрясенно выдохнули, когда я пропал. А ведь действительно божественный артефакт. Мара милосердная. Вот эта вещичка. Снимаю мантию с себя и укладываю в рюкзак. Эта штука нам еще пригодится. Сегодня ночью ищем приключений. Ну пошли, что ли, праздновать. Отоспимся между обедом и ужином. Мы втроем направились в гостиную, чтобы с Уизли отмечать праздник. Уизли были удивлены нашими свитерами, зато в общаге установилась дружеская расслабленная обстановка. Под это дело удобно было играть в карты, шахматы и нарды. Рональд быстро втянулся в новую игру. Обычно в нарды я играл исключительно с Дадли. Батюшки святы, да ведь шестой, настоящий стратег. Ох, кому-то надо будет преподавать ему теорию игры и вероятностей. 17. Прогулки по ночному Хогвартсу на рождественских каникулах превратились в очередной веселый способ найти приключения на свои пятые точки. Девиз всех неугомонных жоп. Вперед, за приключениями. Нами выполнялся с неумолимостью божественных заповедей. Это же ведь так будоражит нервы, запретные прогулки. Адреналин кипит в крови и хочется веселья. На самом деле я не доводил до такого. Самое опасное – стать адреналиновым маньяком, когда в погоне за драйвом ты начинаешь творить лютую дичь и такую ебанину, что от стыда потом не знаешь куда деться. Да чего там говорить, я через это прошел. Было у меня по молодости одно время увлечение уличными гонками. Быстро прошло, когда машина, в которой я ехал вместе с моими новыми знакомыми, попала под полностью груженную фуру. В итоге от машины остались лишь мелкие обломки, от моих знакомых куча фарша, а я отделался легким испугом, потому что вылетел к хуям во внезапно открывшуюся перед столкновением дверь, пролетел под вывернутым от резкого торможения прицепом и в состоянии крайнего шока просто, мать его, уселся на асфальте под звездным небом. Мелкие синяки и ссадины не в счет, я просто в ахуе тогда по краю прошел. И таких случаев за всю мою прошлую жизнь было немало. Говорят, когда боги хотят наказать, то лишают разума. Вот и меня временно лишали разума и проводили через такие ситуации, словно прививку ставили от дурости. Не могу сказать, что я этим доволен, но по здравому размышлению эти ситуации меня закалили. Те испытания, что может мне назначить старик Дамби, не идут ни в какое сравнение с тем, как тебя на прочность могут попробовать боги. Добрый бубенькобород дает практически тепличные условия. Одним словом, мы облазили замок сверху донизу и вот наткнулись на комнату с зеркалом Морганы. Вот уж действительно бойтесь своих желаний. Зеркало Мары предназначено для сильных духом. Слабых оно убивает мгновенно. Очередное испытание, но на сей раз я здесь не в одиночку. Стоять. Я руками перекрыл проход к зеркалу для моих друзей. Харальд, что случилось? Гермиона потрясла меня за плечо, пытаясь привлечь внимание, покуда я, закрыв глаза, взирал вперед. Если я сказал стоять смирно, то стой смирно, не мешай. Помните наш разговор про испытание тьмой? Вот это зеркало одно из них. Брат, ты что-то предвидишь? Да, зеркало Мары, очень опасный артефакт. Недостойным и слабым духом оно несет смерть. Я же думаю, что мы способны заглянуть в него. Вместо всех ответов я сделал три шага и предстал перед ним. Сперва картинка показала мне самого себя, но вот изображение пришло в движение и показало мне моих родителей. Да, это зеркало способно вытаскивать, помимо прочего, проекции душ умерших, пока они не ушли на перерождение. Папа, мама, да, у меня все хорошо. На первом курсе сейчас. Завел друзей. Да, папа, весь курс построил. Нет, мама, слизеринцев мы не трогаем. У нас тут дружба-жвачка. Передать старику, что он клинический идиот. Хорошо, передам. Надеюсь, он подглядывает за нами одним глазком. Ладно, передавайте там привет остальным. Как жаль, что я остался последним. Что значит не последним? Вы шутите. Вот это новости. Значит, есть еще 4 ветви Поттеров. Охренеть, дайте 8. Ладно, пап, мама, я вас люблю. Сделаю все, что в моих силах. Новости, которые я получил от родителей, заставили меня просто выпасть в осадок. Еще 4 линии Поттеров, оказывается, выжили. И ведь мне действительно стоило бы узнать о семейном древе больше. Если мне память с маразмом не изменяет, то у основателя моей ветви Хардвина было еще 6 братьев. Даргот, Вилхард, Бальтер, Фоксин, Корвин и Уркхард. 4 младших отправились на континент счастья искать, а 3 старших остались со своими родителями и все время в Англии жили. Причем наши ветви временами пересекались, так что я со спокойной душой наследую 3 ветвям Поттеров, что уничтожил Волдик. Интересно, девки пляшут. Вот так новости. Погодите, ребята, сейчас я еще кое-что проверю. Теперь я смотрел в зеркало не как желающий пообщаться с родственниками, а позволил артефакту воздействовать на себя. В конечном счете, когда еще предоставится такая возможность? Зеркало забурлило и показало мне настолько неприятную картину. Твою бабушку. Я видел, как над Англией встает культ пожирателей смерти и наблюдал за тем, как действия культистов перерастают в настоящую гражданскую войну между не только магами, но и простыми людьми. Резня заканчивается тем, что происходит стороннее вмешательство. Нет, этого не будет. Резко обрываю воздействие артефакта на себя и устало подхожу к моим друзьям. Дадли и Гермиона встречают меня, подхватив под руки. Идти тяжело. Ужас какой я увидел. Конечно, я не в восторге от расистских взглядов англосаксов, но черт с их королевой и правительством, простых людей кто будет защищать? В чем они виноваты, кроме своего незнания? Кем бы ты ни был, поступай по совести. Пусть хоть весь мир против тебя, но исполняй свой долг человека. Очень неаппетитное зрелище увидел. Я в порядке, ребята. Если вы не станете заглядывать в это зеркало, то я вас пойму. Такое видеть не стоит. Не страшнее, чем видя о войне. Дадли с его бравадой подошел к зеркалу и замер там, наверное, на 15 минут. От зеркала он отходил с дорожками слез на щеках. Ты как, братишка? Ужасно. Спасибо, что предупредил. Я бы иначе не оторвался от зеркала. Это тихий ужас и кошмар. Гермиона между тем не простояла у зеркала и 5 минут. Со слезами и хныканьем она кинулась к нам и буквально сгребла в одну кучу нас своими объятиями. Из ее истеричных всхлипов и сморкания в носовой платок, предоставленный Дадликом, мы поняли, что зеркало залезло ей в голову и показало что-то очень нехорошее, на что в ответ психика Гермионы попросту убила образы тех, кто ей делал бобо, и теперь у девушки психологический откат от виртуального убийства. «Ну, маленькая, успокойся, мы здесь, мы с тобой. Ты ведь наша сестренка, мы тебя не оставим одну. Да, сестра, держись, ты молодчина». Сами обнимаем Гермиону в ответ, гладим ее по голове. Постепенно она успокаивается. «Это правда, что вы меня сестрой считаете?» «Конечно, Гермиона, ты хоть и старше, но мы еще тогда, неся тебя избитую домой, тебя считали младшей сестренкой». Вторая порция слез, на этот раз радостных, завершилась ритуалом братания. Скинул с себя верх, оставаясь в нижней майке, достал небольшой клинок, что прикупил перед школой на всякий случай, и на левом предплечье аккуратно вырезаю круг и 3 молнии. По руке течет кровь, но я не обращаю на это внимания. Дадли подхватывает у меня нож и проделывает все точно так же. А за ним и Гермиона, оставшись в топике, выводит у себя на левом плече такую же метку. Круг грозы. Спина к спине. Око за око, зуб за зуб. Кровь за кровь. Соединяем наши раны, по коже пробегает огонь и мороз. Мы чувствуем, как магия проходит сквозь нас, резонируя в наших телах и подключая к этому процессу души. Разъединяем ритуальный треугольник и наблюдаем на месте ран черный рисунок, который мы наносили. Круто. И очень полезно. А что это теперь? Пока оделись, я пояснил, что это печать братства. Теперь, если с одним из нас приключается неприятность, то остальные об этом узнают. Есть возможность наладить канал телепатической связи. Конечно, телефона не обещаю, но что-то типа рации точно можно составить. Пиздун вы, батенька безбожный. С другой стороны, я не помню всех рунных схем, да и не все разделы магии знаю на отлично. В конечном счете я простой вов, а не иерарх. Вот уж монстры ведания бытия. Нейтральные персонажи, сравнимые разве что с архимагами или лордами джедаев и ситхов. Создания, что встали практически на один уровень с велетами. И храни вас боги, если они посчитают вас угрозой существованию планеты. Помню, в моем мире были популярны теории о том, что будет, если на нас из космоса свалится то или иное бедствие. Особенно много споров было насчет Галактической империи. Пиздец той империи настанет, когда иерархи выйдут на тропу войны. Потому нашу планету никто и не решается беспокоить, что ее охраняют эти хранители равновесия. Помнится, дралхи хотели нашу планету превратить в свой источник рабов. Иерархи разъебашили их огромный флот еще на подлете за пару световых лет от планеты. Понятия не имею, кто такие эти дралхи, но зрелище их разноса было с помощью ясновидения наблюдать одно удовольствие. Флот врагов сперва тупо попал в поле искаженного пространства и завис, а потом я почувствовал огромное количество смертей, и корабли один за другим стали взрываться. И лишь один кораблик отослали назад. Среди наших потом слух ходил, что головы горе завоевателей на том корабле отправили обратно. В качестве ответа, мол, кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Как по мне, так это было справедливо. Нихуй к нам лезть, сам потом не загонишь назад. С нами шутки плохи. А что касается магии, то следовало еще подумать, чему учить окружающих меня магов. Мы ведь в ответе за тех, кого приручили. С одной стороны, не дать волшебному сообществу погибнуть, а с другой не позволить потом это все в тупой бизнес обернуть. В принципе, можно было бы отыскать дикий карман пространства и там устроиться, так чтобы не привлекать излишнего внимания магов. Вопрос в том, где найти подобный карман. Сложно сказать. Эх, какая чудесная идея бы была. Уж там бы я точно делов наворотил. Эх, мечты. Короче, рождественские каникулы больше ничем примечательным не отметились для нашего золотого трио, исключая того, что рыжие все-таки приняли мое щедрое предложение. Вылилось это все в дополнительную нагрузку для всех четверых. Перси получил заранее закупленный учебник с теорией управления, а также пару книг по психологии. Близнецам были вручены полный курс физики и химии, сдобренный обещанием подарить им учебник взрывного дела. Да уж, не просто было эти книги добыть, но слава национального героя среди местных магов помогла договориться с нужными людьми. Рональд же попал по полной программе. Ему было обещано сержантское звание, но с необходимостью обучения. Для начала я вручил ему гусарский этикет. Бедный рыжик понял намек и взял у мадам Пинс в библиотеке книгу по магическому этикету. Ранний бой, конечно, с Винтусом особым не был, но манерами приличными не блистал. Ох, что тут началось. Мадам Пинс виду не подала, выдала шестому целый набор книг, но стоило рыжику уйти из библиотеки, как она всплеснула руками и сказала что-то в духе: «Господи, ёбни меня по голове, ибо я не верую». На этом дело, естественно, не закончилось. Тем же вечером к нам в общагу заглянула Маккошка и, подойдя к Рональду, потрогала его лоб на предмет температуры. Удивленные мы наблюдали за действиями нашего декана, которая даже наложила на младшего из братьев Уизли диагностические чары. Получив ответ, что мальчик здоров, Минерва горячо поддержала верный курс, взятый ее студентом, и радостная ускакала куда-то. Но и это был не конец приключения, так как на следующее утро Рональду пришло письмо за завтраком от Молли Уизли, где она его поздравляла с вступлением во взрослую жизнь. «Почему я не вбивал в шестого этого раньше? Да все потому, что это тот случай, когда надо человека сперва расшевелить. Пока сам он не захочет, никакого толку не будет». Вот и начался толк. Так что просто нужно было подгадать момент с приложением усилий. Ну и кроме того, я вручил рыжику книги по шахматам. Главное, как я уже повторил, найти точку приложения сил и выбрать подходящее время. Рон далеко не новичок, так что сложные термины в этих книгах приведут его к нужному мне результату. Мир несовершенен, люди несовершенны, но иначе было бы неинтересно жить. Мы так любим эту жизнь, потому что она нам интересна. Это наш мир, и мы любим его за это. Игра, в которой каждому из нас найдется место. Бросайте кубик, дорога игрок, и делайте свой выбор. 18. И все-таки история с драконом не миновала нас. Точнее, дракониха, насколько я помню канон повествования. Приходим мы, значит, всем отрядом к хижине лесника, чтобы послушать его истории про запретный лес. Как вдруг обнаруживаем, что хижина заперта, а из трубы валит дым черный такой. «Ребята, не к добру черный дым. Разведчики, что-нибудь необычное видели? Ко мне подходят наши самые проныры и начинают рассказывать, что заметили в Хогвартсе и его окрестностях интересного. Так Лаванда Браун спалила, что Хагрид в библиотеке про драконов книжки читал, а драка видел, как лесник в дом тайком тащил что-то в мешке явно тяжелое. Плохи наши дела. Дадли подлетел к двери в хижину и заколотил в нее со всех сил. Хагрид, лучше по-хорошему открывай, пока инквизиторы не пожаловали. При слове об инквизиторах маги одинаково вздрогнули. Церковников маги не любят вне зависимости от их статуса и происхождения. Вот уж что хорошо, так с пропагандой христианства не надо бороться, ибо все понимают безо всякого, что с монотеистами им не по пути. Завистливые ублюдки и корыстолюбивые фарисеи совершенно не похожи на Иисуса, который с подобным мракобесием и боролся. Я лично всегда удивлялся этому персонажу и брал с него пример, называя вещи своими именами. Зная, какие психи отмороженные эти иудейские фанатики. Бросить им в лицо правду – лучший способ активировать у тех режим берсерка. Да, открываю я, только не штурмуйте. А мы как раз уже заносили палочки над бревном, что ребята притащили с опушки леса. Прости, Хагрид, но ты нам выбора не оставил. Ты как драконье яйцо достать умудрился. Какое драконье яйцо? А Грин, притворяющийся блондинкой, зрелище смешное, но, к сожалению, как говорил Станиславский, не верю. Хагрид, тот факт, что тебя еще не прихватили за всякие места, заключается в твоей удаче. Ранняя весна, мы в очередной раз пришли тебя послушать, клыку бесплатную глажку обеспечить, чаю попить, кексы погрызть, может, сандвичи с экзотическим мясом пожевать, но никак не ждали, что ты тут контрабандных драконов разводишь. Колитесь, подозреваемый, где яйцо брали и что делать планируете? Короче, поплыл клиент от такого напора. Взяли Хагрида на понт, как ни хрен делать. Хотя не виноват он, если разобраться. Простой как 3 копейки, наш Хагрин, но тут его ни за что винить. Не виноват же он в конце концов в том, что у него папаша гигантофилом был, великаншам прессовывал по тихой грусти, пока великаны на охоту уходили. Находиться в хижине на сей раз было решительно невозможно, но наш отряд стойко терпел духоту и жару, так как дело было серьезное. Хагрид рисковал опять в Азкабан загреметь за свои опыты в химерологии. «Рон, поди сюда!» «Хагрид, суй яйцо сюда!» «Это специальная миска для яиц!» Никого, пожалуй, не удивило наличие у меня специальной аппаратуры. На самом деле это был магический штатив для работы с горячими артефактами, который позволял сохранять заданную температуру. Ох, и нелегко было создать такой втихаря от посторонних. Пришлось поизворачиваться с основой и рунами. Так до конца года у нас не хватит бухла для сделок со старшекурсниками. Комиссар, я не знаю, что это за яйцо. А мне Чарли обо всех видах рассказывал. Рон олицетворял собой полную безнадегу. Зато я узнал эту характерную масляно-радужную окраску побежалости на черной гагатовой скорлупе. А вот я, к сожалению, знаю. Хагрид, ты где яйцо взял? В карты выиграл в Хаксмиде в забегаловке у старины Айба. Я хмыкнул достаточно выразительно. Это тот криминальный авторитет, что младший брат нашего директора. Дети ахнули, а Хагрид только спросил, откуда я знаю про Аберфорта и его родство с директором. Хагрид, тебе не кажется, что вопросы здесь задаю я? А что касается теневого бизнеса, то он всегда крышуется государством. По-другому просто не бывает. И не я это придумал, а так устроена жизнь. А Альбус у нас фактически глава государства, еще и в МКМ председательствует. Да, я такой гад сорвал у детишек еще один покров со сказочного мира. Целей будут в будущем, не люблю вот таких прикидывающихся добрыми дедушками. Да и Мерлин, под которого Альбус косит, тоже человеколюбием не страдал. Так резал своих врагов, что на целую реку кровавую хватило бы. О чем и сообщил всем присутствующим. Детишки вторично впечатлились. Но знаешь, Альбус, великий человек хотя бы потому, что все эти годы держится за власть. Уже одно это достойно уважения, умение управлять, пускай несовершенно и со грехами, но назовите мне того, кто без греха сам. Пока делал всем контрпромывание мозгов от розовых очков и голубых мечтаний, сам конкретно так задумался, а откуда змеи мордой, мать его не в пизду, раздобыл яйцо Горыныча. Похоже, Волдик не просто псих, а отбитый на отъебись до потери разума психопат. Просто не представляю, Откуда этот черт сподобился набраться безумия сунуться в женское логово трехглавого народа истинных драконов? Хагрид, у нас проблемы такого уровня, что я тебе даже не знаю, как сказать. Это не драконье яйцо, а яйцо Горынычей. Это даже не контрабанда, а откровенное похищение потомства у магиков. Учитывая же ненависть Горынычей к Агринам и всем крупным гуманоидам, то проблемы растут в геометрической прогрессии. А мы еще и в Хогвартсе находимся. Как думаете, что сделает племя Горынычей с замком, где в древности убили одного из их сородичей, а теперь всплывает похищенное яйцо? В хижине установилась мертвая тишина. Казалось, температура воздуха сама собой сменилась холодом. Про драконов с тремя головами в Великобритании помнили до сих пор. Последствия прилета сюда одного единственного Горыныча повлекли собой создание страшного предания про жестокого дракона Севера, что одолели хитростью четыре героя. Это запомнили обычные люди. А теперь вспомним о том, какой у Хогвартса девиз и кто его основал. Я сразу понял, что замок этот непростой. Что же нам делать? Весь отряд и Агрин в придачу покрылись гусиной кожей от ужаса, ибо Гермиона прочитала сейчас краткую лекцию о том, кто такие Горынычи и чем они так опасны. Есть только один выход. Надо топать в запретный лес и искать проход на тот свет. Если отнести яйцо прародителю Горынычи, то с ним еще можно будет объясниться. Мысленно отвесил себе подзатыльник под затылок и поджопник под жопу. Надо было что ли мягче о таком говорить. Отряд с квадратными глазами, а у Хагрида вовсе шестигранники по 48 копеек. Спокойно, отряд, пока с вами ваш комиссар, вам ничего не грозит, верьте мне и я приведу вас к победе, как завещал нам император, да хранит он нас. Бойцы непроизвольно сложили на груди аквилу, а Хагрид высморкался в свою наволочку. Значит, Хагрид, несешь яйцо, а остальные его прикрываем. Не толпись, мы это с вами уже проходили. Конвой и сопровождение важного объекта или субъекта. Живее, живее. И мы пошли. Вот сам удивился своей смелости, да еще почему-то и отряд взял с собой. Но чуйка подсказывает мне, что надо делать именно так. Вышли мы утром, а день длинный, путь дорога дальняя. Идем по лесу и идем себе. И у меня такое чувство, что неспроста идем, а лес нам сам дорогу уступает, показывает тропинку заветную. И вот так долго ли, коротко ли, но пришли мы до той цели, куда нам надо прийти. Вышли мы на поляну широкую. Три солнца в небе задорно светит нам. Отряд делает вид, что все в порядке, ибо комиссар сказал, а значит так надо, а во-вторых есть гениальная отмазка в духе. Это же ж мать ее магия. Сурово, но справедливо. Короче, полянка в лесу живописная. Посреди полянки делянка секретная, оградой огорожена из жердей, а на концах тех жердей черепа человеческие. Ну и как полагается между грядок дорожка от открытой калитки до, мать ее избушки, той самой, которая на курьих ножках. Мы всем отрядом так и встали как вкопанные, а я еще и на попу ровно расселся прямо на земле. Драка как наш знаменоносец рядом со мной был во главе колонны, но даже его пробрало от местечка, несмотря на знамя зачарованное. Это чего это такое? В голове вспомнились строчки про опилки, драка в принципе за пятачка сойдет. Так что мне захотелось положить руку ему на плечо, успокойте вместе с ним по стаканюре спирта так бахнуть не закусывая, чтобы пробрало. Твою дивизию, приплыли. Я в прошлой жизни с Ягой не встречался, да и в этой не горю желанием, но раз такая подстава с яйцом вышла, то дело надо делать. Не следует это яйцо Горынычей близ Хогвартса оставлять. Я конечно верю, что Альбус маг великий, но лучше не доводить. А это друг мой, избушка на курьих ножках. Как же там было, погоди, вспомню. Вот, избушка, избушка, встань к лесу передом, а к Харальду задом и немного наклонись. Это, наверное, нервное, что язык мой, враг мой. Избушка тут же выполнила мою команду ровно как я и сказал. Внутри раздался почему-то девичий визг, что странно для этого антуража, еще более странно, что был этот визг сдвоенным и матерным до такой степени, что матросы на светском рауте покраснели. Две девушки в одинаковых красных сарафанах выпали из расположенной в передней части избушки дверки на землю, но не упали, а повисли над землей, воспользовавшись метлами, прямо как аэроскейтами. «Сука, убьем этого панка!» «Да, сестрица, надоел этот Юрка, спасу от него нет, а как делить будем? Зелье из него сварим и поделим пополам». Потом молодые девушки словно опомнились, что перед ними наш отряд, приземлились на землю и навели порядок. Избушка встала, как была, в самой избушке словно все на места повставало. Ну здравствуйте, путники. Чуем, аглицким духом пахнет. Да нет, вот есть несколько наших. Давненько здесь гостей не было. Ну заходите, добрые молодцы и красные девицы. Да рассказывайте, что за печаль кручина вас привела сюда. Я, Маша, а я, Даша. Девушки взмахнули руками, и в них появились посохи. У Маши словно из костей сделанный, а у Даши как будто саженец дерева какого. Ну здравствуйте, приплыли. Не богини, но и так хватит за глаза. Здрасте. Доброго дня вам, а мы тут яйцо Горыныча идем возвращать. Подкинули нам такую радость в Хогвартс. Ох, беда-беда, огорчение. Не надо нам проблем таких. Будет совсем не торт, если прилетят за детенышем его родичи. Ну-ка неси сюда ваше яйцо. Сейчас мы посмотрим. Если Маша и Даша чем-то отличались, так это посохами и цветом глаз. У первой они были такими же, как у меня, а у Даши, такие же насыщенные синие. А так сарафаны одинаковые красные, обе они платиновые блондинки, кожа кровь с молоком и косынки одинаковые, только вязаны на манер, как у пиратов. Хагрид принес и поставил на невесте откуда взявшийся стол яйцо Горыныча. Сестры ёшки быстро достали прямо из воздуха очки, как у типичных таких отличниц и приступили к осмотру. Осмотрели чуть ли не во всех проекциях и признали яйцом Горыныча. Непростая задачка. Да, надо помощь звать. Вы трое, бегите за клубочком. Он вас на соседнюю полянку приведет. Разбудите нашего знакомого авиатора. Да сюда его приведете. Короче, кинули они на землю клубочек, тот вокруг нашего золотого тряпа катался по земле, да и рванул, как из пушки выстрелили. Ох, и набегались мы втроем по его милости по всяким буеракам. Видимо, у клубочка инстинкт самосохранения был, потому что он нас тут же вывел на поляну, только здесь располагался аэродром прямо посреди леса. Все как полагается. Ангар, ветряк, башня диспетчерская и взлетная полоса. И, конечно, шезлонг под зонтиком. Горка, скажи мне, что я это вижу. Да, Валка, я тоже вижу этого пингвина. Нечто напоминающее пингвина в авиаторских очках и шлемофоне развалилось на шезлонге и тихо храпело в тени деревьев и зонта. Товарищ пингвин, вас там Маша и Даша вызывают. Им помощь ваша нужна. Пингвин дернулся и открыл глаза. Ась, опять эти сестры чего удумали? Протерев свои окуляры, пингвин махнул ластом, и словно по волшебству все четверо оказались перед домом Маши и Даши. Важно переваливаясь с ноги на ногу, антропоморфный пингвин прошел в открытые ворота и рассыпался в возмущениях. «Кеша, проходи, садись за стол, гостем будешь. Мы как раз тебе твоих любимых рыбок сжарили. Смотрю на столы, что сестры на улице создали, а там весь наш отряд сидит и ест так, что аж за ушами хрустит». Во главе стола Хагрид сидит на огромном кресле, усаженный туда заботливыми сестрами-ешками. Судя по бодейке, что ему кружку заменяют и окосевшему взгляду, ох, не вода в кружку налита, не вода. Да вы, любезный, не только из реки черпайте кружкой, вот же бережком закусите. Сестры пододвигают ему нечто похожее на творог с плесенью, но, как ни странно, окосение в глазах лесника сменяется просто веселым, чуть пьяненьким взглядом. А мне приходит понимание, из какой он мог реки черпнуть той бодейкой, да каким бережком закусить. Есть такое место, как же, слышали? Вот только туда попасть что-то совершенно не тянет. Спит там в роще на берегу предок наш, один из великих и многомудрых, да вот только сон его тревожить не следует, но не мое дело, раз Хагриду оттуда налили и закусить дали.